словно не заслуживал этого дара судьбы, но в конце концов ему просто очень повезло, и он это понимал и ценил. Адриана слушала его, а сама поражалась, как же он отличается от Стивена. Дети значили для него очень много. И он очень скромно относился к своим успехам. Мало общего было у этих двух мужчин. — Ну, а вы как планируете свое будущее? — поинтересовался Билл. — Не собираетесь уходить из новостей? — Не знаю. Адриана сама задавала себе этот вопрос. Она рассчитывала, что когда возьмет родовой отпуск, найдет время подумать, чему, кроме материнства, посвятить остаток жизни. Билл беззаботно продолжил. «Иногда я думаю о том, чтобы начать другой сериал, потому что этот скоро исчерпает себя. Но обдумать это как следует у меня никогда не хватает времени, не говоря уже о том, чтобы осуществить. Ради жизни стоит жить, отнимает у меня все время». «А откуда вы берете идеи для него?» — спросила Адриана, отпивая стакан лимонад, который кто-то ей налил. «Бог его знает», — улыбнулся Билл, — «из жизни, из головы. Использую все, что приходит на ум, все эти истории, которые случаются с людьми. Я их бросаю в одну кастрюлю и перемешиваю. Люди совершают дичайшие поступки и попадают в самые невероятные ситуации». Адриана задумчиво кивнула. Она была согласна с его словами. Когда она снова посмотрела на Билла, и глаза встретились. Казалось, Адриана хочет что-то сказать, но слова так и не были произнесены. Толпа гостей тем временем стала редеть. Многие подходили к Биллу и благодарили его. Он, похоже, знал всех и со всеми был дружелюбен и приветлив. Адриане нравилось быть рядом с ним. Она, к своему удивлению, чувствовала себя с Биллом очень уютно. Ей казалось, что с ним можно говорить почти обо всем. Почти. Только не о Стивене. Адриана стеснялась признаться, что от нее ушел муж. «Вам чего-нибудь налить?» — спросил Билл. Он за весь вечер так и не допил единственный бокал. Адриана отказалась, тогда он оставил вино и налил себе чашку кофе и пояснил: «Я вообще-то мало пью, после спиртного не могу работать ночью». «Я тоже», — улыбнулась Адриана. Неподалеку сидело несколько молодых супружеских пар. Они держались за руки, разговаривали, смеялись. И, глядя на них, Адриане стало тоскливо. Она снова вспомнила, что осталась совсем одна. Некому теперь было взять ее за руку, обнять, приласкать. «Так когда возвращается ваш муж?» — непринужденно осведомился Билл, почти сожалея, что это должно произойти, и подумал. «Счастливый парень! Жаль, что она замужем». «На следующей неделе», — сказала Адриана, как-то неопределенно. «А где он на этот раз?» «В Нью-Йорке», — ответила она поспешно. Билл вдруг выпрямился и вопросительно посмотрел на нее. «По-моему, вы говорили, что он в Чикаго», — спросил он озадаченно. Но, увидев панику на ее лице, тут же осекся. Адриану явно расстроили его слова. Она резко сменила тему. «Спасибо вам за приглашение, Билл», — сказала она, вставая и нервозно оглядываясь. «Я прекрасно провела время». Адриана собралась домой. Билл уже предстоял одинокий вечер, которого он боялся, и поэтому он не хотел, чтобы она уходила. Он невольно взял ее за руку, побуждаемый желанием не отпускать. «Пожалуйста, Адриана, не уходите. Побудьте еще немного. Сегодня такой чудный вечер, и я так рад беседе с вами». Адриану тронуло то, как искренне Билл это сказал. Она не хотела его огорчать.